«Ой!» – воскликнула Марфа, прикрывая рот ладонью. «Да ну!» – только и смог произнести Михась. Наталья Акинфеевна о письме знала. Знала и о том, что все это письмо – наговор, поэтому оставалась спокойной. Одинокую слезу с уголка глаз утерла, словно соринка попала. Миколу, своего первенца, она-то лучше всех знала. «Вот те и ну!» – сказал Иван Михайлович. «С дедом Трохимом мы кумекали, а он, ты знаешь, старый лис, на мякине не проведешь. Вот и порешили мы с ним, что писулька-то, фикция сплошная, и нечего между своими об этом говорить. Правильно тогда рассудили. И то, что ты видел Миколу с кем-то, кто, по всей видимости, вхож в близкий круг к государю, еще раз тому доказательство. Выходит, так, согласился Михась тут же, стараясь сменить тему разговора, спросил, а что деда Трохим, жив-здоров, скрипит потихоньку. Дай бог, ответил Иван Михайлович, заметно повеселевший, словно груз с плеч невидимый спал. Василя ждет, тот вроде тоже должен со дня на день прибыть. А он где? Поинтересовался Михась. В школе фельдшеров в Катеринодаре учится, станичным правлением командировали, а то у нас одна знахарка на всю станицу, негоже как-то. Прогресс, а мы все в прошлом веке живем, сказал Иван Михайлович. Василь, фельдшер, усмехнулся Михась, а что особенного, случись война, сынку, каждый фельдшер на вес золота, да и в мирное время в станице не последний человек. Ой, спохватился Михась, поднялся резко и направился к лежащему у дверей баулу. Что же я сижу, а подарки-то, вот взбалмошный, незлобно отреагировал Иван Михайлович, молитву прочти сначала, твои вести, подарки, спаси Христос за завтрак, опомнился Михаси, повернувшись к образам, произнес, «Благодарим тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных твоих благ, не лиши нас и небесного твоего царствия, но яко посреди учеников твоих пришел еси спаси, мир да и им, приди к нам и спаси нас». Все дружно, включая и малого Дмитрия, ответили, «Аминь». Глава 16. «Шо ты, Василь, не сообщил, когда прибудешь?» Сокрушался дед Трохим, обнимая своими сухими, старческими, но все еще крепкими руками, внука, я бы хоть повечерять шо ко столу приготовил, гостей бы позвал. Да ладно, деда, похлопывая родного деда по плечу, отвечал Василь, делов-то, да и сам я не знал, когда именно до станицы доберусь, и гостей особливо не хочется. Я тебя со вчерашнего дня жду, смахивая скупую мужскую слезу, произнес дед, с раннего утра от окна не отхожу, вон а и Михась белый ранехонько седни утречком приехал. В аккурат стадо ушло, и он идет, баул на себе тащит, стало быть, подарунки привез. Можа, шо о Миколе новости какие, надо бы сходить к атаману, а ты не с Михасем ли приехал? Да ладно тебе, деда, твой родной внук приехал, а ты о белых все балакаешь, дались они тебе, я сам по себе добрался, мне провожатые не надобны, то добре, но вести, унучок, тоже дело не меньшей важности. Станица это шо, это одна большая семья, один народ. Казаки, стало быть, все пополам делим, и печаль, и радость, значит, и новости, если какие имеются, знать в станице необходимо. К тому же Миколка Билый, вин же ж под Есаул, ахвицер, но ты прав, унучок, я рад, шо ты дома, то-то же, деда, с легкой обидой в голосе произнес Василь, заладил все за Билых да за Билых, а то, шо Микола офицер, большого значения не имеет, мы и сами с усами, и без командования могим, дед Трохим на радостях, что внук приехал, не придал значения его словам, в которых проскальзывали весьма нехорошие анархические нотки. Так полюбившиеся взгляды в учебке просились наружу и окрыляли, как птицу. Новые знания пьянили свободой и порождали неведомые чувства. Не думал казак, что чужие идеи так увлекут его. Теперь и ему хотелось быть похожим на своих новых необузданных товарищей. «Ну, Василь, располагайся, шо в дверях стоять? Чай, не в чужую хату зашел?» Дед Трохим заботливо засуетился возле внука. «Вот и дождался родненького внучка», — думал дед. «Помощник, дай бог мне пожить еще трохи да Василя женить, а там и ко Господу не страшно». Василь снял с плеча походный мешок, развязал, порылся рукой и вытащил из мешка люльку и небольшой кисет, протянул деду. «Вот, дедунь, подарунок тебе». Ох и уважил деда, радостно выпалил дед Трохим. «Ай, да люлька, ручная работа, деда, а в кисете погляди что». Старик торопливо развязал узелок и поднес кисет к носу, вдохнул, с шумом раздувая ноздри. «Постой-ка, драголюбчик!» Дед Трохим снова вдохнул глубоко, не отнимая кисет от носа, закрыл глаза. «Мята, душица, Антониев огонь, падуб и полынь. «Ну, дед», — восхищенно сказал внук, удивил, весь состав этой смеси назвал. «То, унучок, дело не особливое и хитрое», — прищурив глаз, ответил старик. «В военных компаниях, когда тютюна нехватка была, вспоминали мы с односумами, шо деды наши сборы травяные в люльки забивали и курили, и вроде бы покурил, да и на пользу пошло. Это как такое может быть, чтобы курение на пользу шло?» — удивленно спросил Василь. Он был ярым противником курения, но зная пристрастие деда ко всяким курительным сборам и долго решая, что привезти в подарок, остановил свой выбор именно на люльке. «Тютюн, Василь, всегда деньгу стоит, порой немалую», — начал дед, — «а на войне и тому подавно. Курить хочется казаку, а тютюна только на понюшку. Вот и примешивали мы к нему травы наши родные, свойства целебные имеющие. К примеру, та же мята, аромат приятный сбору добавляла, душица, успокаивала, делая отдых после боя более приятным. Ежели боли в суставах мучили, к смеси горячавку добавляли. Антониев огонь, или терен, листья его, примешивали при ранениях, чтобы кровь хорошо очищал. Полынь мысли худые в голове казака убирала. Донник добавляли обычно после боя, чтобы впечатления о рубке не такими острыми были. А вот колдун трава, наоборот, уверенности казакам добавляла, стало быть, ее перед боем курили. Тирсу особливо дозорные любили, считали, что она зрение усиливает. Ну, а ежели казак девку какую осчастливить желание имел, в походе порой долго без этого дела, так любисток к тютюну подмешивал, и успех был гарантирован. Как видишь, унучок, казацкие шо люлька, шо чубук чистого тютюна и не знали. Интересно, деда, я и не знал, думал, шо только табак в трубку забивают, отозвался Василь. Ты же знаешь, что я недобро отношусь к этой привычке, но по запаху хороший табак от дешевого отличить смогу. За окном послышался стук, вроде как ворота стукнули, взволнованно произнес Василь. Дед заметил легкую дрожь в голосе внука, но значения не придал. Мало ли, с дороги казак молодой, ухо востро держит. Встал, кряхтя и, не торопясь, к окну подошел. Глаза старческие свои протер, чтобы лучше видеть, присмотрелся. На улице давно рассвело, но тяжелые тучи, закрывшие небо плотной пеленой, разукрасили все серой, унылой краской. «Хмарно на дворе», — сказал старик, почесывая седую бороду. «Кто пришел?» — так же беспокойно спросил внук. «Танема никого, Василь. Должно быть, кот Шабера Кушнеренко шастая. Вин частенько к нам в амбар захаживает. Крыс в винте свой кошачий лихо заманивает. Когти, шо тот кинжал, с таких не вырвешься. Выедает поганку эту серую дочисто. Лишь шкиру с хвостом оставит на входе. Мол, гляди, деда Трохим, який я гарный казачий кот, як с грызунами справляюсь. Если б котам ордена положены были бы, ходил бы уже в кавалерах». Дед Трохим негромко засмеялся. Плечи задергались. Смех внезапно перешел в кашель. Старик зашелся, показывая внуку рукой на спину, мол, постучи. Василь похлопал открытой ладонью по дедовой спине. Тот откашлялся, сплюнув в кулак белую слизь, обтер о шаровары. Василь смотрел на него с заботой и волнением. «Не журысь, хлопчик, выдюжу». Знахарка травами по лету отпоила, пошептала, и хворь ушла. А сейчас снова что-то кашель одолевает который день. На чахотку вроде не похоже. Скорее всего, катар или инфлюенса, отреагировал внук. «Гляди, словами какими мудреными говоришь», не без удовольствия заметил дед Трохим. «Стало быть, не зря учишься». Василь пожал плечами, мол, учусь, что с того. «Правильно, внучок, учение не зря говорят, свет есть. Да и фельдшар не последний человек, шо в станице, во время мирное, шо на войне. Почет и уважение». «А, пустое», — отмахнулся Василь. Дед удивленно посмотрел на внука. «Шо это за пустое?» На дворе вновь послышался стук, будто пустая крынка с плетня упала. Василь напрягся. Дед с прищуром поглядел на внука. От меткого взгляда старого вояки не ускользнуло внутреннее волнение Василя, хотя внешне он всеми силами показывал, что спокоен. Нужно будет расспросить внучка, как с дороги отдохнет. Что-то неладно с ним. Тагрец с ним. Опять кот, видимо. А ты чего такой напряженный? Василь постарался уйти в сторону от разговора. Да нет, все хорошо, деда. Устал Трохи. Ну, раз так, то давай молитвенно господа поблагодарим за то, что до дому до хаты добрался, и ложись почевать, унучок. А как отдохнешь, то и потрапезничаем. Радость то, не каждый день внук на побывку приезжает. Иди в большую хату, я твой топчан не убирал. Так и стоит на своем месте. Дед подошел к образам и истово стал осенять себя крестным знамением. Губы зашептали благодарственную молитву. Внук, стоявший чуть сзади, вяло, с явной неохотой поднес руку ко лбу, опустил на живот и наскоро, ломая ровную линию, коснулся обоих плеч. Лик господа строго смотрел на казака с иконы, словно грозя святыми перстами. «Все знаю, все видел». Василь, не выдержав взгляда, потупил взор до пола. Дед запел отпуст. «Наконец-то», — мысленно произнес Василь, — «скорее бы уже одному остаться». «Ну, почивай с Богом, унучок, поспи чуток, сил наберись. Я тут очки один на хозяйстве, хоть поможешь трохи». «Тебе когда обратно?» «Как и всем, деда», — ответил Василь. «Неделю дали, и то добре». Василь наскоро скинул с себя ичиги, черкеску и, плеснув на лицо воды, отершись замусоленным рушником, прошел в большую хату. Плюхнулся на приготовленный дедом топчан. Долго лежал с открытыми глазами. Дрожь пробегала по спине. Все вставала перед глазами та сцена с хохлушкой и ее отцом. «А ну как узнают в станице, греха не оберешься». И тут же себя успокаивал. «Нет, не должны. С какой станицы я?» Хохлы не знали, да и путь их лежал мимо Мартанской. Сама и виновата. Не надо было гузни вертеть и глазки строить. И снова страх холодной струйкой пота обозначился на спине. А если все же хохлы и в станицу свернут, тогда точно пиши пропало. Это же позор и на деда ляжет. Вот же стервь. Подвела под монастырь, шлиндра. Василь все выгораживал себя перед собой же, перекладывая вину за содеянное на молодую, статную хохлушку и на ее отца, которые за небольшую плату взялись подбросить его до станицы. Хохлы частенько переезжали от станицы к станице, желая наняться к казакам в работники. Вот и эти двое пытались счастье заработать копейку-другую в очередной станице, но, получив отказ, решили продолжить путь дальше. Чернобровая красавица-хохлушка лет 16 и ее отец. Девчина вступила в ту пору, когда отроковицы превращаются в молодых женщин, наливаясь, будто спелое яблоко соком. Василь, истосковавшийся за время учебы по женской ласке, сразу обратил внимание на аппетитные формы девки, к тому же вела она с незнакомым казаком слегка развязана, много смеялась и подшучивала над ним, несмотря на редкие замечания ее отца. Все это раззадоривало Василя, возбуждая в нем звериное желание овладеть этой хохлушкой. Всю дорогу было пасмурно и душно, валы тянули повозку медленно и неохотно, мучимые жаждой. И вот, наконец, отец остановил повозку, чтобы напоить и дать передохнуть валам у дальнего притока реки Марты. Сам улегся на соломе в повозке, накрыв лицо соломенной широкополой шляпой. Василь тоже сделал вид, что дремит, но одним глазом поглядывал за хохлушкой. Та, удостоверившись, что и отец, и попутчик задремали, решила освежиться. Пробравшись в ивняк у берега, она скинула с себя вышиванку и верхнюю юбку. Оставшись в исподнем, огляделась. Никого, лишь легкий шелест ивняка. Зачерпнув пригоршню прохладной воды, омыла руки, лицо. От звука стекающей воды привычно задавила внизу живота. Хохлушка задрала нижнюю юбку, оголив упругие бедра и широкие ягодицы, присела, в упоении закрыв глаза. Столько терпеть, так хорошо, что, кажется, душа внизу живота находится, прости Господи. Она выпрямилась, оправляя подъюбник, потянулась руками, оголив ровные, с легким пушком темных волос, подмышки, хотела было зайти в воду, как сзади послышались тяжелые шаги и частое дыхание. Она успела лишь повернуть голову, как в тот же момент крепкие мужские руки схватили ее и повалили на землю. Василь навалился на хохлушку сверху всем своим телом, беря в замок ее руки своей левой рукой. Правый он судорожно разрывал на девке исподнее, освобождая колышущуюся пышную грудь и впиваясь губами в крупные, розовые соски. Хохлушка пыталась освободиться, но объятия казака были крепки. Она двинула ногой в надежде нанести удар меж ног казака, тем самым лишь помогла ему. Ловким движением Василь оказался между ее ног. Одним движением он задрал на ней исподнюю юбку и широкой ладонью накрыл лобок с густыми черными волосиками. Девка, осознав неизбежное, попыталась крикнуть, но казак в тот же момент впился в ее губы крепким поцелуем, одновременно стянув с себя шаровары. В предвкушении Василий издал звериный рык и, закрыв ладонью рот хохлушки, надавил низом живота. Девка застонала от боли, кусая ладонь казака, но это лишь добавило желания. Василь будто ополоумил. Дикими, сильными движениями он врывался в юное, девственное лоно девчины. Та, перестав сопротивляться, лишь рыдала, издавая слабые стоны. В один момент она широко открыла глаза, смотря куда-то за Василя, и в тот же момент казака обожгло по голой гузне. Еще один удар, воздух прорезал характерный свист батага, будто сотни пчел ужалили в одно место. Василь вскочил, натягивая шаровары. Вновь в воздухе раздался свист. Отец хохлушки замахнулся, заступаясь за честь дочери. Василь ловким движением поймал его руку, и тяжелый кулак казака опустился на подбородок хохла, отключая его сознание. Тот обмяк и бездыханно скатился к ногам дочери. Та сидела, поджав ноги. Нижняя юбка была измазана грязью вперемешку с алой кровью. Она не кричала, но лишь всхлипывала, вытирая грязными руками глаза. Затем склонилась над потерявшим сознание отцом, теребя его по лицу. «Если кому скажешь, найду», — пригрозил Василь. «Здесь наша земля, казачья. Можете и не вернуться до дому». «Поняла», — бедная девчина, склоненная над отцом, закивала головой, размазывая грязь по щекам. Слезы крупными каплями падали на лицо ее отца. Тот в бессознательном состоянии лишь стонал. Василь поднял указательный палец, грозя хохлушке, мол, помни, что найду везде. Опрометью бросился к повозке, напугав сонных валов, схватил свой дорожный баул и скрылся в ближайших плавнях. Пересидел день и ночью по волчьим тропам, добрался до ближайшего от станицы Мартанской кургана. Добирался перебежками, будто вор. С первыми петухами, негромкое пение которых донеслось со станицы, наскоро отряхнув справу и успокоившись, он дошел до хаты деда. Несколько раз осматривался, не видел ли кто его из станичников. Размышлял, не откроется ли, а открыться может лишь в том случае, если хохлы до станицы доберутся, а добраться не смогут, так как не знают ни названия станицы, ни имени Василя. В общем, будет молчать до последнего. Да и подумаешь, хохлушку снасиловал. Это за казачку не поздоровилось бы. А так, нича была самой лесть, и отец ее непокалеченный остался бы, если б тихо сидел. Так успокаивал себя казак, открывая калитку у палисадника дедовой хаты. Но червячок страха все же точил его сознание. Глава 17. Дед Трохим остался в малой хате один. Посмотрел на брошенный у порога внуком баул, на небрежно положенную на скамью черкеску, замызганные глиной ичиги, сиротливо стоящие там же, у порога. Вздохнул тяжело, посмотрел на образа, перекрестился. Сухие губы задвигались, полилась негромко молитва. За упокой родителей Василя, сына с невесткой, за самого Василя, чтобы Господь вразумил раба своего неразумного, и для себя, напоследок, просил дед здравия и продления дней своих на земле этой грешни. «Дай, Господи», — шептали губы старика, — «пожить еще немного, чтобы внука, Василя, определить в жизни сей. Простри руку свою, укажи ему путь правды своей. Помоги ему, неразумному и грешному, сердце свое для тебя открыть». Встал дед с колен, осенил себя крестным знамением. «Аминь, Господи». На душе легче как-то стало. Крякнул по-стариковски, крепким еще шагом подошел к порогу хаты, поднял баул, на скамью положил, прижал слегка, похлопав. Ичиги внука под скамью определил. «Проснется, заставлю почистить так, чтобы блестели. Негоже казаку в замухрышках ходить». Покачал головой, протягивая руку к черкеске. Поднял левой рукой, правой оправил подогнувшиеся полы, разгладил. «Вот же ж бисова душа», незлобно пробормотал себе под нос. «Грязь-то налипшую хоть бы счистил. Ну, погодь, унучок, задам я те жару». Вышел дед с черкеской на двор, веником попробовал грязь убрать. Не выходит, налипла уж дуже. Это ж где так зарюхаться-то умудрился? Сухо кругом. Дождя, почитай, неделю не было. Эх, Василь. Дед сокрушенно вздохнул. Пошкребал своими костлявыми пальцами засохшую глину. Вроде отпало. Стал рукой остатки отряхивать. А це шотаки? Поднес ближе к глазам получеркески, не как кровь. Понюхал, потер. Годы, проведенные в военных компаниях, и жизненный опыт подсказывали, что внук попал в какую-то передрягу, на звериную вроде не похоже. Стало быть, кровь то человеческая, но ее немного, всего лишь пятно, значит, не из раны. Можа, в драке юшку кому пустил да заморался, но пятно свежее. Вона, даже следы на пальце остались. По всему видно, что вчерась вечером куды-то врюхался унучок. Стариком овладевало легкое волнение. Становилось понятным поведение внука, когда он вздрагивал при каждом шорохе на дворе. Жаль, спит, дед Трохим посмотрел на дверь, а то бы испытал его. Но жажда правды все же взяла свое над старым воякой. Войдя в малую хату, дед Трохим аккуратно повесил черкеску внука на крюк и, стараясь громко не шуметь, открыл дверь в большую хату, где почивал внук. Василь же так и не уснул, все перебирал в голове варианты, как выйти из созданной им же самим ситуации. Да и на спине лежать было плохо. Успел хохол пару раз мягкие места батагом хорошо обработать. Кумекал Василь, но любой вариант на кривую дорожку выводил, не в его пользу. Вот же стервь, сама виновата, который раз мысленно повторял казак, и отец ее хорош, не пришел бы, целый невредим остался. Слава богу, что живой, ничего по нашим землям шататься. Василю только и оставалось, что успокаивать себя и надеяться на то, что потерпевшие дочь с отцом мимо их станицы проедут. Дай бог, чтобы дед не узнал. Единственная мысль, которая вселяла сейчас в него страх, начнет за честь казачью балакать да выдерет, места живого не оставит. Вспомнилась Василию история с другой хохлушкой. Тогда на Майдане отхватил он батагов сполна, и ведь слово давал, что не вляпается в очередную историю. Перед станичниками давал, а тут воно как, еще хуже вышло. Нет, молчать будет до последнего. А там, глядишь, через седмицу снова в Катеринодар, и поминай, как звали. Послышался скрип открываемой двери. Василь мгновенно повернулся на бок, к стене, закрыл глаза, притворяясь спящим. Послышались шаркающие шаги деда. Старик кашлянул, негромко позвал: «Василь, спишь?» Внук постарался как можно медленнее и громче дышать, мол, пусть дед думает, что крепко сплю. Но дед Трохим не был бы опытным пластуном, ходившим много раз в разведку во вражеские тылы, знавшим каждый звук, издаваемый птицей или зверем, если бы поверил в то, что внук спит. Его, старого вояку, на Микине провести было никак невозможно. Там люди какие-то в станице, не нашинские, иногородние, схитрил дед, произнеся это негромким голосом, как бы между прочим. Василь мгновенно сел на топчине, скривился от боли, гузня горела от ударов батага. Какие люди, не девка с дядькой на валах? Василь с перепугу сразу и не осознал, что дед ловко поймал его в словесный винтель. Теперь отнекиваться было поздно. Вот и ладненько, драголюбчик, довольный своей уловкой, крякнул дед Трохим. Теперь еще не торопясь и по порядку. Что за девка, дядька? Откуда у тебя, унучок, пятноюшки на черкеске? И не юли, перед дедом родным ответ держать будешь. Для верности дед положил свою ладонь на предплечье внука и крепко свел свои цепкие пальцы. Василь поморщился. Хоть и старый, но силы еще на двоих хватит. Больно, с иронией в голосе спросил дед. Терпи, казак. И тут же посерьезнел старик. В глазах молнии блеснули, знал, что у внука характер взбалмошный, да еще и целый год от дома был оторван, что угодно могло в башку залететь, как на духу чтоб, погрозил дед увесистым кулаком перед носом внука. Василь вздохнул, виновато посмотрел на деда, делать нечего, грех, сколь не скрывай, все одно наружу выйдет, рассказал Василь деду, как встретил хохлов с повозкой, как согласились они за небольшую плату, кисет тютюна и платок расписной, Василя подбросить, куда скажет, как остановились на привал, как кровь взыграла в молодом казачьем теле, как, убедившись, что хохол жив, ушел плавнями, а далее в степь, как добрался до курганов и пересидел до зари за станицей и лишь с первыми петухами добрался до родной хаты. Все рассказал, скрывать было незачем, да и себе дороже. Дед, пока внук рассказывал все это, сидел, склонив голову, мрачнее тучи, сжимая до боли в кулаке костяшки пальцев. Когда закончил Василь, поднялся резко и хотел было внука за чубатую голову схватить, но лишь блеснули молнии из старческих глаз. Топнул ногой в ярости, но, взглянув на образа святые, начал осенять себя крестным знамением истово. Василь сидел на краю топчина, потупив взгляд в пол, готовый принять от деда любое наказание. «Как паршивого цуценику бы за чуб и в куль, стараясь не переходить на крик», — сказал дед. «Бисова душа, поганец, мало тебе было, когда связался с той девкой, так ты теперь не только себя, но и всю станицу позором покрыть хочешь». Василь знал, что сейчас ничего в ответ говорить не стоит, еще больше этим раззадорит деда, и впрямь хватит горбыли и отходит так, что живого места не останется. Видно было, что старик сдерживался, стараясь терпением не выпускать злость на проступок внука на волю, чтобы злость эта не переросла в ярость. «А не сегодня, завтра меня Господь призовет, встренусь в станице небесной с батьками твоими, шо им скажу, кого воспитал», — негодовал дед, делая над собой усилие несколько смягчить тон. «Мужика-лапотника, инстинкты держать не могущего, или же казака, каким батя твой был, спроси любого в станице, и не только в нашей, за деда Трохима, дурного никто ничего не скажет, потому как не водится за мной подобного. Убивал, да, но то басурманина, за други своя и веру нашу. Но чтобы девку снасильничать, тьфу, шо та псина шелудивая. На войне, как бы то ни было, даже басурманских девок не портили, а уважение к ним имели. Недаром говорят, относись к чужой женщине так, как хотел бы, чтобы относились к твоей дочери, жене, матери. А ты шо натворил, бесово отродье? Да ладно, дед, наконец-то произнес Василь тихим голосом. Сама она зачем глазки строила? Я и подумал, что... Подумал он, резко перебил внука дед Трохим. Каким местом думал? Василь хотел еще что-то вставить, но старик резко отмахнулся, давая понять, что ничего слушать не хочет. Ходил из угла в угол, почесывая временами лоб. Наконец остановился посреди комнаты. «Собирайся», — бросил хлестко внуку. Тот недоуменно посмотрел на деда. «Я что, неясно сказал? Одевайся. И чиди на чист сначала, герой. К атаману станичному пойдем». Василь подался назад, хотел было сказать, мол, не пойду, но дед очередной раз повторять не стал. Схватил цепкой рукой за шиворот и толкнулся всей силы внука. Тот еле удержался, чтобы не растянуться на полу. Почти бегом выскочил из большой хаты в малую. «Ичиги, чтоб блестели!» — крикнул вдогонку дед. Василь покорно схватил ичиги, ветошь и вышел во двор. Уважать старших, особенно стариков, несмотря ни на что, закон. Так было среди казаков и так есть. Пока чистил и натирал до блеска ичиги, в голове, словно в пчелином улье, бродили мысли. «Если к атаману, значит, будет суд, а там и наказание вынесут. Бежать – еще больший позор, тогда уже в станицу не вернуться никогда. С училища попрут, да и на деда пятно ляжет. И куда бежать? Остается одно – терпеливо все вынести. Готов!» Из приоткрытой двери показалась голова деда Трохима. «Сейчас, только черкеску надену», – невнятно промычал Василь. Ичиги, смазанные бараньим салом, блестели, как новые. «Живо!» – распорядился дед. Он будто снова вернулся в свои молодые годы. Куда подевалась старческая сутулость и блеклый взгляд прозрачных глаз, затянутая, отливающим серебром, кавказским поясом, да нельзя, черкеска сидела на старике как влитая. Папаха, вопреки сложившейся привычке, не висела над глазами, а была лихо заломлена на бок. Ичиги, как и у внука, блестели. Несмотря на годы, дед Трохим выглядел молодцевато. К атаману по-другому не ходят казаки. Заметив оценивающий взгляд внука, ответил старик. Пошли уже, пока станичные еще по хатам сидят. Не хватало, чтобы весть быстрее нас разнеслась. Василь молча поднялся, пристроился чуть сзади деда и походкой бычка, которого ведут на бойню, покорно побрел вслед за стариком. Здоровенько булы, приветствовал дед трех казаков, чистивших во дворе шашки. Два из них Сусловы Платон и Микита, отец и сын, а третий Иван Колбаса. Сегодня служба у них при атамане, что называется, не бей лежачего. Если сподобится атаман, то мелкие поручения всего лишь нужно будет выполнить. А так сиди весь день управления и в ус не дуй. Слава богу, деда. А це шо, никак Василь, а то, кто ж еще, изменился за год. Отмахнулся дед Трохим, и показывая на здание правления, спросил. У себя, ответил Платон Суслов. А вы чего как на парад оба? А, дед, спросил, щерясь желтоватыми зубами с щербиной, Иван Колбаса. «Дело имеется», — резко ответил старик, давая понять, что не настроен на долгие разговоры. Протянул Иван, — «дело так дело, оно завсегда имеется, с Богом, станишники, да и вам того же». Станичное правление, где принимал атаман, было уже открыто. Иван Михайлович решал в одиночестве, как лучше убрать урожай винограда, сколько продать, сколько оставить в станице. Посему и пришел сегодня рано в правление, чтобы никто не помешал принять правильное решение. «Здорово живешь, Иван Михайлович», — по-деловому приветствовал атамана дед Трохим. «Здорово живете», — вторил ему внук. «Слава богу», — ответил белый старший, — «чего и вам желаю». Дед слегка замялся, чтобы найти зацепку, с чего начать разговор, но нужная мысль не находилась. Воспользовавшись минуткой, обратился к образам, снял папаху и перекрестился. Василь последовал его примеру. «Иван Михайлович», видя замешательство гостей, тоже осенил себя крестным знамением и, не затягивая молчания, спросил, с чем пожаловали, казаки, если в такую рань, стало быть, дело серьезное. И тут деда Трохима будто прорвало, серьезное, Иван Михайлович, настолько серьезное, что дальше уж некуда. Атаман насторожился, нечасто приходил к нему дед Трохим с подобными заявлениями, «Давай, дед, напрямую, не тяни, да садись ты, в ногах правды нема, не могу сидеть, атаман, шибко дело безотлагательное, так излагай уже», теряя терпение, произнес атаман, «у меня, кроме твоего, станичных дел тоже полно». Дед Трохим еще раз перекрестился и, не торопясь, без излишних эмоций, передал все то, что рассказал ему внук. По мере того, как развертывался сюжет, глаза Ивана Михайловича наливались гневом. А когда старик закончил, два крепко сжатых кулака, словно две кувалды, с силой опустились на стол. Желваки на лице атамана заходили туда-сюда, глаза извергали молнии. Василь сидел ни живой, ни мертвый. «Кто еще знает?» — крикнул в гневе Белый старший. «Судя по всему, никто», — уверенно сказал старик. «Те хохлы не знали названия станицы нашей, да и этот», — дед махнул головой в сторону внука, — «герой утек незаметно. Мы тебя для чего в Катеринодар послали от станицы?» — рявкнул Иван Михайлович, глядя уничтожающим взглядом на Василя. «Ты все своей елдой когда думать перестанешь?» Василь втянул голову в плечи. «Не доходит до твоих мозгов, что это позор может быть не только на тебя и на деда твоего геройского, но и на всю станицу Мартанскую». Атаман было замахнулся своим пудовым кулаком, но сдержался, резко пронес мимо головы Василя, словно шашкой рубанул. «Молись, чтобы никто не узнал». Василь выслушивал все молча и действительно шептал про себя о том, чтобы хохлы мимо станицы проехали и чтобы весть о его проступке не разнеслась по округе. Он и не знал, что, когда он скрылся в плавнях, оставив девку с ее отцом у берега Ерика, мимо, возвращаясь в воровского набега, проезжали с десяток абреков. Естественно, такую щедрую добычу они не могли оставить просто так. И молодая хохлушка, и ее отец были проданы на невольничьем рынке в Закавказье. Атаман в два шага оказался возле окна. «Суслов Платон, я, господин атаман, дело есть, Никита Иван». Все трое казаков, вложив шашки в ножны, быстрым шагом вошли внутрь. «Взять этого», указывая на Василя, произнес Иван Михайлович, «и всыпать 25, нет, 30 батагов, чтобы науку лучше усвоил». «Есть», отрапортовал Платон Суслов и, обращаясь к Василю, сказал, «пошли, казак, только без глупостей, все одно от наказания не уйти». Василь покорно встал и вышел в сопровождении казаков на двор. «Давай, сам скидывай справу», распорядился Иван Колбаса, поигрывая в руках батагом. Василь разоблачился, оставив лишь подштанники, улегся на приготовленную для таких случаев лавку и вытянул руки. Платон и Никита Сусловы ловко накинули на руки и ноги Василя веревки и крепко прикрутили их к лавке. Атаман и дед Трохим наблюдали из окна правления. Иван Колбаса посмотрел на атамана. Тот дал отмашку, и баток в крепких руках Ивана, словно черная змейка, извиваясь, с резким свистом рассек воздух и опустился на спину Василя. «Ммм», раздался сдавленный стон казака. Черная полоска батага легла в аккурат между лопаток, оставив горящий, красный след. «Уау, ведь», баток снова рассек воздух, словно шашка тела врага. Второй кроваво-красный след отпечатался на теле казака рядом с первым. Василь закусил губу, характерный вкус крови осел на языке. «Уау, ведь», «уау, ведь», удары следовали один за другим. После десятого Василь перестал считать. Рука у Ивана Колбасы была тяжелая. Ни один басурманский череп раскроил в военных походах казак. А теперь приходится своего станичника уму-разуму учить. Но впредь неповадно будет. Раз честь станицы задета, то извольте получить. Атаман попусту раздавать такие приказы не будет. Хоть и не сказано за что, но сдается, что за дело Василь спину подставляет. «Уау, ведь, уау, ведь», спина Василя покрылась взбухшими красными полосами. «Сколько?» — донеслось сквозь затуманенное болью сознание Василя. 20, господин атаман», — отрапортовал Колбаса, спрашивая взглядом. «Мол, хватит», — Иван Михайлович отрицательно мотнул головой и посмотрел на стоящего рядом деда Трохима. Тот молчал, хотя видно было его внутреннее напряжение. «Еще 10, — распорядился атаман. Платон Суслов окатил Василя из ведра колодезной водой. Стало легче. Боль перестала ощущаться явно. «Уау, ведь», снова взвился в воздух баток и с оттяжкой опустился на спину Василя. Тот, кусая губы до крови, старался громко не стонать, хотя боль становилась нестерпимой и проникала куда-то под кожу, выстреливая по окончаниям нервов. «Уау, ведь, уау, ведь», Иван Колбаса, видя мучения станичника, старался теперь как можно легче опускать баток. Досыти так натерпелся казак. Атаман заметил это, но не сказал ни слова. «Сам отец, какой бы проступок ни совершил казак, но все же свой, станишный. Уау, ведь», Последний удар лишь обозначил касание тела Василя. Платон и Никита Сусловы окатили с двух сторон Василя холодной водой. Тот вздрогнул. Вода вернула из почти бессознательного состояния. Боль вернулась с новой силой. Отец и сын Сусловы отвязали веревки и помогли Василю встать. Корчась от боли, тот все же постарался встать ровно. Слегка склонив голову, простонал. «Спаси Христос, братве, за науку. И простите грешного на три раза. Бог простит, казачи. И ты нас на три раза прости», — отозвались Сусловы и Колбаса разом. «Простите и вы, господин атаман, и ты, деда», — наклонив голову, сказал Василь в сторону правления. «Бог простит, Василь», — крикнул Иван Михайлович. «И запомни, казак, по тебе и твоим поступкам судит о всем народе. Бог простит, унучок», — добавил дед Трохим, с трудом сдерживая волнение. «И ты меня прости, если что не так». Василь махнул рукой, не удержался и, споткнувшись о лавку, упал на землю. Оба Сусловых подняли его. Тот попытался отстраниться, мол, сам, но казаки крепко держали его под руки. «Везите его к знахарке, бабке Аксинье», — распорядился атаман, видя, в каком состоянии Василь. «Пусть присмотрит за ним денек-другой». «Слабоват», — сказал, обращаясь к деду Трохиму, атаман, когда Иван Колбаса перекинул Василя через седло и направил коня к дому станичной знахарки. «Уху-ху», — выдохнул дед Трохим, глядя вдаль. В нем сейчас столкнулись два чувства. С одной стороны, было жаль внука, хоть и провинился, а кровь-то родная. С другой стороны, честь станицы, есть дело святое. И это чувство в конечном итоге взяло верх. «Не журысь, деда», — сказал Иван Михайлович. «Отойдет твой внук. Сам понимаешь, не мог я по-другому. Да оно и понятно. Будет наука казаку. Только сдается мне, что дальше хуже будет. Какая-то капля гнилой крови в Василе бродит. И это брожение с каждым разом все горше. Ладно, деда, ступай с Богом и прости, ежели что», — сказал атаман. «У меня дела хозяйственные, сам понимаешь. Все понятно. Атаман, батька нам всем. Так и должно быть, чтобы голова обо всем заботилась. Бывай с Богом, Иван Михайлович. И тебе не хворать», — отозвался атаман и тут же крикнул вдогонку. «Подожди, дед, Микола подарунки передал с Михасим, и тебе вот мешочек. Спаси Христос, Иван Михайлович, и дай Бог Миколке в благости пребывать. Он же мне вроде сына». «Знаю, деда, знаю. Все, иди, отдыхай». Иван Михайлович еще стоял несколько минут у окна, провожая взглядом сутулившуюся вновь фигуру деда Трохима, перекрестил его издали, вздохнул, жалея старика, и, вспомнив о своих обязанностях, крикнул через окно: «Платон, скачи на дальние пастбища, погляди, что там да как». «Слухаю, господин атаман». Платон Суслов ловко, с земли, вскочил на коня и, подымая струйки дорожной пыли, помчался выполнять приказ станичного атамана. «Ну, мил человек», — оклемался Трохи, — бабка Аксинья склонилась над лежащим на животе Василем. «Полегче, то-то же. Привезли тебя, сердешного, что тот мешок, хорошо хоть, Иван помог тебя на лавку уложить. Сама бы не справилась, а начало тебя настоями отпаривать, ты сознание и потерял. Со вчерашнего дня лежишь. Ну ты, бабка Аксинья, и колдунья». «Не колдунья я, знахарка. Через мои руки, почитай, все станичники прошли. И Гамаюна, лечила и Реву, царство ему небесное, и Белого Миколу, и много еще кого. Всех не упомнишь. Вот теперь тебя выхаживаю. А ты мне, почитай, как супротивник в скорости будешь, ась». «Нет, бабка Аксинья», — снова сказал Василь, — «ты словно баба Яга, да и живешь так же обособленно. Какой я тебе супротивник? Мне воно еще учиться сколь. А ты где за бабу Ягу-то слыхивал?» «Так в Катеринодаре. Книжку читал. Русские сказы называется. О-о-о, мил человек, в книгах тех правду вряд ли напишут. А что? Ты вот послушай, что я тебе за Ягу-то скажу. Я-то от своей бабки слыхала, а та от своей. Мы знахарки не в одном поколении. Не тяп-ляп. Искусство свое знахарское веками оттачивали. Супротив многих болезней, шо твоя шашка супротив ворога. А без баек да сказов нам, знахаркам, никуда. Так что слушай и на ус мотай. Первичное значение Баба-Яга – это прамать, родившая богов Яги, огня. Позже это была богиня, которая собирала сирот и допекала, добаюкивала их в печи первичного огня любви. Это уже сейчас все исковеркали и пишут, что Баба-Яга – это зло. А вот когда дева приходит к Бабе-Яге и спрашивает, как ей найти суженого, Баба-Яга не советует ей заиметь вечно упругую грудь, губки уточка и соблазнительную походку. Она отправляет ее обнаруживать свою агрессивность, оплакивать свою боль, искать свою дорогу и за бусиками, бирюзовыми. Потому что бусики – это красиво. Когда дева приходит к Бабе Яге и плачет о том, что все девы вокруг прекрасны и лишь она одна, ужасно, Баба Яга не дает ей отвары и настой от возраста, веса, носа с горбинкой и другого. Она бормочет себе под нос. Опять девка Белины объелась и дает ей понюхать настойку болотного багульника. От багульника сильно текут слезы и щиплет в носу. Но зрение у девы заметно улучшается, и она может теперь видеть свою прекрасность. Когда изможденная дева приходит к Бабе Яге и жалуется на то, что устала, совсем нет сил, а успеть нужно много, то Баба Яга не сказывает ей, какое средство от усталости принять. Она расплетает деве косы и ведет ее в натопленную баню. После бани укутывает в теплое одеяло, заваривает ароматный чай с лесной земляникой и расспрашивает деву о том, куда утекают ее силы. И дева обнаруживает, как много добра она стремится причинить людям, как несет она то, что должны нести другие, как старается сделать так, чтобы всем вокруг было хорошо, и какую цену она за это платит. Когда дева приходит к Бабе Яге и говорит, что заблудилась, Баба Яга не спешит давать ей клубочек заветный, что покажет дорогу верную. Она парит деву в бане и поит душистым чаем с чабрецом. Старуха знает, что баня очищает тело, а разговор душу, поэтому она велит деве, рассказывай, и знает старая, что сначала будут слова злые, желчные, потом жалобные, и только в самой глубине отыщутся слова нежные, заветные. Заплачет дева, со слезами спадет с глаз пелена, а с души – морок. Теперь можно и волшебный клубочек деве отдать. Самое время, когда дева приходит к Бабе Яге и плачет, что забралась к ней в сердце печаль темная и свернулась там змеей подколодной, старуха не предлагает ей нарядов ярких и песен разухабистых. Она разводит огонь в очаге, заваривает чай с брусникой и подмерное потрескивание дров спрашивает у девы про то, что давно умерла, но так и не похоронена, не оплакана, о том, что пришло время отпустить, но нет сил. Рассказывает ей про темное время, когда дерево теряет свой последний лист, ничего не зная о весне, про время, когда внешняя жизнь замирает, про холод и пустоту внутри, про страх, что это навсегда, про веру в то, что весна обязательно случится и новые листья вырастут там, где сброшены старые, и про бусики говорит, бирюзовые, ведь бусики, это красиво, что-то, бабка Аксинья, ты меня совсем запутала, особенно с этими бусиками, причем тут они, молод ты еще, неразумен, опыта житейского нема, оттого и противоречий много, так как же противоречий не будет-то, в книжке пишут, что Яга это самое, нечисть наипервейшая, ты мне обратное балакаешь, чуть ли не создательница всего на земле, а как же тогда Библия, Касатик, ты о тингрианстве слыхал что? Дед что-то упоминал как-то в разговоре, то-то и оно, что-то да как-то, передразнила знахарка. Говорю же, молод еще, поживи чуток, ума разума наберись, тогда и объяснять тебе ничего не потребуется. Ладно, бабка, засиделся я у тебя, спаси тебя Христос, что на ноги поставила, не досуг мне у тебя валяться, отпуск у меня через 2 дня заканчивается, а я и с дедом-то толком не был, ступай с Богом, касатик. Тело я твое подлечила, а вот с душой у тебя не все так просто. Придет время, сам разберешься. А если нет, знахарка так и не договорила, что будет, если Василь со своей душой в разладе жить будет. Да Василю и не шибко то знать хотелось. Не верил он во все эти присказки да сказки. Надо же, прародительница всех богов. Тьфу, нечисть она и есть нечисть, в сердцах высказался казак, когда вышел за ворота дома знахарки. Что только не придумают, чтобы людям голову ерундой наполнить. Будущее светлое грядет, и к темному прошлому возврата никак не будет. А кто меняться не захочет, тот пущай в этом прошлом и остается. Не по пути нам с ними. Пребывая в своих мыслях, Василь не заметил, как оказался у дома деда. Калитка была приоткрыта. Василь уверенно толкнул ее и вошел на двор. Вот и ладно. Услышал он знакомый голос деда. Тот сидел на срубленной раине, держа на руках соседского кота, того самого, что ловил у него в амбаре крыс. Знатная у нас знахарка, а, Василь, вон и тебя как быстро на ноги поставила. Та, все это пустое, деда. Пустое, с долей безнадежности повторил дед Трохим. Время покажет, унучок, все на свои места расставит. Входи в хату, курником повечеряй. Аксинья шелест принесла, говорит, тебя побаловать домашней едой. Я пробовал, вкусный курник-то, иди, я сейчас, горилки на медне нагнал, с побоем, а то так за встречу с тобой и не выпили. Василь зашел в хату, сняв у порога папаху и перекрестившись на образа. Дед Трохим посидел еще минут пять, потрепал кота за шкирку. «Беги, Варнак, крысы ждут, да и я пошел трапезничать. Вишь, вона, внук у меня, ждет», и в пустоту добавил, непутевый, то ли коту вдогонку, то ли о внуке. Глава 18. «Что, Миколушка, разве не соскучился по мне? Али не любой я тебе боли?» Впереди, шагах в десяти, вдруг возникла фигура женщины. Мать честная, голос, одежда, волосы, все как у Марфы. Пронеслось в голове у Миколы. Но странно, стоит спиной, не повернется, только зовет за собой. Потянулся рукой, чтобы развернуть лицом к себе жену. А та захихикала и отбежала от него снова шагов на 10. Микола за ней. Та снова отбегает и смеется. «Не догонишь, Любый, я проворнее буду, а догонишь, поцелую». Микола вновь побежал к жинке, стараясь поймать ее. Та снова от него. Скачет, что та серногорная. Большими прыжками к реке направляется. «Стой же, Марфа!» — кричит Микола. «Все одно догоню, а ты попробуй. Наградой тебе буду. Залюблю так сильно, что не забудешь вовеки», — говорит и смеется заливисто. Все дальше отбегают. Вот уже по пояс в воду зашла, и все не оборачиваясь Миколе рукой машет. «Догоняй!» Микола за ней, тянется рукой, вот уже вышиванки льняной коснулся, потянул жинку за плечо, развернул к себе лицом и отпрянул в ужасе. Серо-зеленое лицо русалки с желтыми глазами глядело на него. «Что, Микола, обещала залюбить и залюблю до смерти?» Тянется к шее казака своими костлявыми пальцами и хвостом по воде с силой бьет. Да так, что брызги в разные стороны летят и ледяным холодом обдают. «Марфа!» — кричит Микола. Открыл глаза. Темень. Лишь тусклый свет лампадки под образами святыми мерцает. Первые секунды осознавал, где находится. Сел на топчине. Поежился. Холодно. Посмотрел на иконы. Перекрестился. «Господи, помилуй! Помоги от напасти этой избавиться!» Хайрер раздалось в тишине комнаты. Суздалев, храпнув, перевернулся на бок, зачмокал губами, как дитя малое, что сиську нашло, а может и не как дитя. Билый неистово перекрестился. Видать, русалка не только ему в сон пришла, шальная, и графа тревожит. Вот же нечисть, подумал казак, причепылась так, шо и во сне приходит. Нужно меньше о ней думать, и завтра. Достал карманные часы, наградные, серебряные, пожалованные за храбрость. Щелкнул крышкой, посмотрел на циферблат. Точнее, уже сегодня нужно будет с Федором в церковь сходить. Господь в доме своем быстрее молитву услышит. Сон больше не шел. Билый встал, оделся, прочитал «Отче нашей», стараясь не шуметь. Своей кошачьей поступью прошел из отведенной им Суздалевым спальной комнаты в гостиную. Староста в исподнем, босиком, стоял у красного угла. Не нарушая его молитвенного настроя, Микола неслышно прошел к большой русской печи, хранящий тепло со вчерашнего вечера, приложил к ней руки, согрелся. Льдинки на сердце, оставленные от сна с русалкой, покинули. Как спалось, казак, на новом месте. Староста закончил читать утренние правила. «Слава Богу, Федор», — отозвался Билый. «Ты чего так рано-то поднялся? Не спится больше. Да и не привык я к долгому валянию. А друг твой, как бы между прочим, спросил староста». Микола усмехнулся. «Почевать еще изволит. Ну и добре. Хай его сиятельство спит, до рассвета еще далеко, да и вряд ли ему по душе будет хозяйство мое смотреть», и, посмотрев на Миколу, добавил, «А ты как же, не передумал, а ты не сомневайся, Федор», с задором в голосе парировал Микола и продолжил скороговоркой, «казав мини батька, шоп я ожены вся, под освитком неходы в та и краткое не волочився, тады ходыма», сказал староста, «или чай для начала, сначала дело». «А после и по чьим ничьим», — ответил Билый. Федор цокнул довольно языком. «Слухай, Микола, ты мне все больше и больше нравишься. Вот сравнить тебя с другом твоим. Вроде и граф, а в глазах нет той свободы, какая у тебя во взгляде. Видимо, его сиятельство имеет не один десяток работников, да и состояние тоже имеется. Но внутри него самого, душа, будто в заточении. Вроде и летит, а парить не может». «Тебе виднее со стороны», — ответил казак. «Я с ним уже давненько знаком. Ни в одном бою бок о бок басурмана били. Стало быть, побратим он мой, односум. Худого сказать не могу. Дай бог с ним. Пошли, Микола, как обещал, хозяйство свое покажу». Оба перекрестились на образы и, надев теплую верхнюю одежду, вышли на крыльцо. Утренняя прохлада обдала северной свежестью. Где-то там, среди черных вод бухты, сливаясь с краской тьмы, мерно покачивался на небольших волнах корабль. Лишь тусклые сигнальные огни на мачтах говорили о его присутствии. Деревня, будто молоком, была залита густым туманом. Вдали, словно ощетинившиеся громадные ящеры, темнели очертания сопок с редкими перелесками на них. Осколок луны, видневшийся среди туч, напоминал большой ломот сыра. Вся эта картина словно была вырезана из какого-то причудливого сказочного сюжета, в котором главную роль играли леший, водяной и русалки, куда же без них. Билл посмотрел на то и дело скрывающийся меж играющими в догонялки тучами кусок луны. Он напомнил ему кусок свежей, чуть солоноватой брынзы, которую готовила Марфа из овечьего молока. «Эх, брынзы бы с сырьином да лепешки бы свежей, с пылу жару», — произнес он негромко. Федор, стоящий рядом, потянувшись, размял плечи, спину, усмехнулся по-доброму. «Что, казак, по домашней снеди соскучился? Есть такое дело. Дома-то давненько не был». Микола на секунду задумался, махнул рукой, словно отодвигая что-то от себя. «Та, ясно, казак», — посочувствовал староста. «Жизнь. Остается лишь к Создателю нашему взывать, чтобы путь жизненный у нас не такой каменистый был, без ухабов. Имейте к Богу сердце сына, к ближнему сердце матери, а к себе ум судьи», — задумчиво произнес Микола. «А ведь так и есть», — согласился Федор. «Твои слова, друже». «Да я что, пыль на ичигах, господа, шаланда в море жизни», — усмехнулся с грустинкой Билый. «То деда Трохима слова». «Ммм», — многозначительно отозвался староста. «Есть у нас в станице дед, Трохимом зовут, пластун истинный, хранитель старины черноморской, сказитель байк, стихи нет-нет сочиняет. Бывало, сидит среди таких же стариков на Майдане, байки травит, а молодые казаки да казачата вокруг него гуртом соберутся и наперебой вопросы за времена прошлые задают. А деде и в радость, что внимание ему от всей станицы. Вот и старается дед то стихом, то сказом станичников удивить. А станица у нас, у казаков, шо одна семья, а у нас, поморов, говорят, семья, царство отца, мир матери и рай ребенка», — ответил Федор. «В соответствии с этим мы стараемся уклад семейный строить». «Ну, дорогой ты мой человек», — сказал Микола, — «у вас иное, хоть и север, но живете все равно что в раю. Нет у вас соседей, что норовят с разорением и войной к вам пожаловать, а у нас казака с рождения как воина воспитывают. Иначе кирдык, придет басурман с горы и разорит станицу. Даже казачки наши с оружием управляться могут не хуже, чем с делами по дому. У деда Трохима по этому поводу сказ имелся». «Давай так, Микола», — вежливо прервал казака Федор, — «идем на хозяйственный двор, а по дороге ты мне расскажешь сию байку. Добре, а то вона уже светать понемногу начало». Билый посмотрел по сторонам. Край горизонта, там, где сопки касались тяжелых туч, подернулся серой краской северного рассвета. Туман, будто воздушная река, влекомая слабым бризом, идущим с побережья, растекался по воздуху, открывая взору деревенские дома. В окнах многих из них, то тут, то там, загорались огоньки свечей. Поморы, проснувшись, собирались на двор управляться со скотиной. «Да, Федор, ты прав», — согласился казак. «Говорить можно много, а дело не ждет. Пошли, да идти-то далеко не нужно. У нас, у поморов, все компактно, все рядом. И человек, и скотина, почитай, в одном здании. Это я тебе хотел показать, как у нас тут все устроено, посему на улицу и вывел. А так в каждом доме имеется проход напрямую в хлев, да и в иные хозяйственные постройки». Федор указал Миколе рукой на задний двор, расположенный не с парадного входа, через который они вчера заходили в дом, а с противоположного. К нему вела укатанная, посыпанная крупным морским песком дорожка, упирающаяся в широкие ворота. Билый подошел к ним, по-хозяйски шатнул рукой. «Крепкие». Староста с довольной улыбкой на губах кивнул головой, мол, знает толк казак, хозяина сразу видно. Перед взором Миколы в предрассветном сумраке, когда неясные темные очертания обретают реальную форму, открылся вид на задний двор. С интересом смотрел казак, как этот двор устроен. Ничего лишнего, все компактно, и в то же время есть где разгуляться скотине. К дому углом был пристроен большой сарай, что называется, крыша к крыше. Микола внимательно рассматривал почти незаметный переход от дома к сараю. Все было продумано до мелочей. Вроде бы и одно здание, но помещение, где находилась живность, заметно отличалось от самого дома. Во-первых, не было окон, лишь на крыше были устроены проемы, позволяющие в ясную погоду освещать сарай без дополнительных средств. Во-вторых, двери в сарае были двойные, северные зимы суровые, и таким образом сохранялось тепло внутри, в котором нуждается молодняк. Федор заметил живой интерес в глазах казака. Первый этаж занимает животина и птица, там инвентарь и мастерская, а на втором этаже, постой, угадаю, улыбнулся Билый, сено и корма, гляди-ка, довольно крякнул староста, сразу определил, да, ты прав, со второго этажа аккурат и сено скотине задаем, да и корма грызунам достать намного тяжелее, а здесь, как видишь, Федор показал на территорию возле сарая, выгул, в стадо в основном не гоняем, хищники безобразят. Прошлым летом медведь трех коров задрал, да и волки нет-нет поживиться не против. Поэтому скотина в основном на выгуле, так надежнее. Микола со знанием дела кивнул утвердительно головой. Добре, за второй этаж в сараях знаю. У нас тоже так же строят, но к хате не пристраивают. Двор, где худоба, то есть скотина находится, у нас бас называется и отгорожен от хаты плетнем. Выгул тоже устраиваем, но там животина только на зиму. Почитай, все лето в стаде ходит. «Пошли скотине корма зададим, казак», — сказал Федор, отворяя двери в хлев, пропустив Миколу вперед, по-дружески хлопнув его по плечу. В лицо ударил знакомый, теплый запах, смешанный из запахов навоза, сена и молока. Билый громко втянул в себя воздух, задержал ненадолго и медленно выдохнул. «Что, знакомо?» — улыбнулся Федор. Микола не ответил. Подошел к корове, слегка похлопал по упитанной спине, почесал ею основание хвоста. Другой рукой потрепал за ухом. «Му-у, му-у», довольно отозвалась скотина. Микола засунул руку в карман шаровар и вытащил небольшую хлебную корочку. Корова потянула воздух носом, учуяв лакомство, повернула морду к казаку. Тот вытянул руку с открытой ладонью, на которой лежал сухарик. Корова одним движением языка слезала хлеб. Довольно замычала, будто говоря спасибо. Федор с удовольствием наблюдал за казаком. Сразу видно, что с хозяйством знаком не по картинкам. Скотину любит, и она ему тем же отвечает. А сюда погляди, казак, Федор показал на противоположный от коровника угол. Глаза у Белого вспыхнули задором. Тяжеловоз двухлеток рыжей масти, с длинной гривой и лохматыми ногами стоял, покачивая головой, словно здороваясь. «Да ты ж красавец!» — вырвалось у Миколы. «Добрый конь, на вот, дай ему, он любит», — сказал староста, насыпая Миколе в сложенные ладони молотое зерно. Конь, водя влажной мордой, затанцевал в нетерпении, перебирая ногами. Микола протянул руки. Конь довольно фыркнул и уткнулся мордой в руки казаку. Аппетитный хруст раскусываемых пшеничных зерен донесся до слуха. Билый медленно, чтобы не испугать коня, почесал у него за ухом, притянул слегка морду к себе и прижался к нему лбом. Конь не сопротивлялся, оставаясь спокойным, лишь негромко пофыркивал в удовольствии. «Ай ты красавец!» — шептал казак на ухо коню. «Я сейчас наверх залезу, сено скину», — сказал Федор. «А ты коровам задашь, добре». Довольно ловко староста взобрался по лестнице и, взяв в руки вилы, скинул вниз небольшую копешку ароматного сена. Билый не без удовольствия, в несколько охапок, разложил сено в ясли, и коровы довольно захрумтили. Овцы до сена получили еще немного дробленого зерна. «Так что там за байка?» — напомнил Федор, когда все хозяйство было накормлено и в хлеву убрано. «Присаживайся, отдохнем». Но тут же задумался на мгновение и добавил. «Полезли наверх, соскучился, поди, по запаху сенному-то», — Билый улыбнулся. «Детство напоминает. В ночное ходили, в стогах ночевали часто. Понимаю, казак, хозяйственник ты крепкий, судя по всему. Да и человек хороший, стержень в тебе чувствуется. Значит, говоришь, детство напоминает?» Билый кивнул в ответ. Федор улыбнулся, указывая наверх, где хранилось сено. «Ну, что, отдых мы с тобой заработали уже. До завтрака время есть. Вперед!» Билый в несколько прыжков взобрался по лестнице и, расставив руки в стороны, упал навзничь на ароматное сено. Через минуту показалась лохматая голова Федора. «Благодать!» Потянулся казак. «Да, вот где сон-то крепкий», — протянул староста и вдруг спросил. «А у вас тоже дома из дерева, хаты-то?» — переспросил Микола. «Деревянных мало совсем, в основном турлучные или саманные». «Это как, турлучные, когда остов делают из плетня и заполняют затем битой глиной? Саманные, замешивают смесь из глины, соломы и кизяка и ставят затем из этого стены. Интересно, и тепло в таких домах-то, а то, природный материал». «Все, что Господь дает», — на минуту замолчали. Федор представлял мысленно, Как может выглядеть подобное здание, сделанное из глины и навоза? Микола думал о другом. «Слушай, Федор», — сказал Билый, — «вы у моря живете, и у нас некоторые станицы у моря расположены. У вас, понятно, зима суровая, поэтому все из дерева и крыши утепляете. У нас же в основном крыши кроют чаканом, разновидность рогоза или камыша, как тебе угодно. Но те хаты, что у моря, кроют камкою, морской водорослью. Она не горит, лишь тлеет, да и гниению не поддается. Камку море в большом количестве на берег выбрасывает. Мало того, мы, казаки черноморские, не первые, кто нашел такое применение этой морской траве. Татары да турки, на землях тех до нас жившие, тоже крыли крыши своих жилищ камкой. Да, дела, задумчиво произнес староста, как Господь все устроил. Людей по образу и подобию своему создал и каждому дал, как посчитал нужным сам. Нас, поморов, на север определил. Вас, казаков, на южных территориях расселил. Соответственно и образ жизни вроде бы один, а присмотрись, так столько различий найдешь. Воистину, пути его неисповедимы. На то и Создатель наш над нами, чтобы нас, детей нерадивых, на путь истинный направлять и давать то, что считает нужным. И землю, и хату, и семью. Кстати, за землю ты упомянул, за это есть байка добрая, дедом Трохимом сложенная. Что ж, с удовольствием послушаю. Мне твой дед Трохим уже заочно родным стал. Федор улыбнулся и добавил, да после собираться будем. Женушка моя, думаю, уже завтрак собрала, да и друг твой поди проснулся.